Глава 39. Лотар пошел по кругу, словно хотел подойти к Жалыну сбоку. На самом деле он разминал ноги, чтобы быть готовым ко всему. Сухмед тащился рядом, конец его утгеллы, подвешенный в воздухе на уровне глаз, чуть подрагивал. «Плохо», — решил Лотар. «Он слишком волнуется, пользы-то от него будет немного. Но он должен, по крайней мере, думать, как справиться с этим демонами, негодяями и злодеями, если это вообще в наших силах». «Спокойно, господин», — вдруг проговорил Сухмед. Лотару так хотелось бы, чтобы он был прав, но все было как раз совсем неспокойно. Лотар шагнул вперед и нанес два легких секущих удара гвинедам, одновременно прикрывая грудь и живот акифом. От ударов Бития ушла так уверенно и грациозно, что Лотар против воли восхитился степенью ее готовности. Она просто отклонилась назад, так что ее торс на миг повис параллельно земле, а потом выпрямилась, даже не моргнув. Тогда Лотар ударил акифом снизу, предварительно прижав ее выпадом к гвинеда сверху, но сразу же понял, что машет клинками слишком медленно. Она уже стояла в полутора саженях в стороне. Теперь Лотар находился между Жалыном и Бетией. Но он не тешил себя иллюзиями. Стоило ему попробовать атаковать папашу, как дочка расправилась бы с ним со стремительностью молнии. О Жалыне на время следовало забыть, иначе он просто не выживет. Он снова прошелся вокруг Бетии, ощущая исходящую от нее слабую, почти незаметную ауру. Такой свежий и чистый поток энергии мог бы иметь ребенок, но только на сей раз это было свидетельство совершенства бойца, настолько превосходящего Лотара, насколько он превосходил обычного человека, например, Рубаса. Вдруг в руках Сухмета, который благоразумно не отставал, появилось что-то очень подозрительное. Лотар осторожно попытался понять магическим видением, что это такое. То, что он увидел, было очень опасно. Он заорал: «Нет, Сухмет!» Но было поздно. Это оказался сюрикен, только не совсем обыкновенный, потому что его практически невозможно было увидеть в воздухе. Грани его были так заострены, что становились невидимыми от вращения. Бития стояла до тех пор, пока сюрикен пролетел примерно половину разделяющего их расстояния. А потом стала действовать. Она стала чуть устойчивее, потом едва ли не лениво сняла сюрикен с воздуха, как иные домохозяйки неторопливо снимают с полки кувшин для воды, и швырнула его назад с такой силой и точностью, что Лотар впервые в жизни почувствовал, что гвинет просто не успевает, он слишком массивен. Он отбил сюрикен акифом, а потом еще и еще один, потому что Сухмед, конечно, выпулил с полдесятка сюрикенов. Бетия отбрасывала их назад, как автомат, и все они приходились ловить, чтобы они не располосовали беспомощного старика, как рождественскую свинью. И вдруг Сухмед сделал такое, чего от него не ожидал даже Лотар. Удар, и в латную перчатку Бетии вонзился острый, как сама Сухметова ярость, калтроп. Проволочный еж, который был настолько же опаснее обычного сурикена, насколько меч опаснее кухонного ножа. И Сухмед не кидал его, он его телепортировал. То есть калтроп пролетел разделяющее их расстояние практически мгновенно. И все-таки она успела среагировать. «Неплохо, раб», — произнесла Бетия тонким от скорости произносимых звуков голосом. «Ты думал, что я буду действовать механически, как заведенная, и ты меня поймаешь. Нужно будет запомнить этот прием, чтобы использовать против таких дурачков, как ты». Сухмед, как показалось Лотару, разозлился. Он вообще никогда не терял присутствия духа. Но на этот раз, похоже, его нервы не выдержали. Он вдруг сунул утгеллу за пояс, встал в позицию колдовской атаки, выволок откуда-то посох Гурама и обрушил на Бетию такой каскад огненных струй, что они должны были оплавить даже песок, на котором она стояла. Когда дым рассеялся, они увидели, что Бетия, довольная собой и своим папашей, усмехалась. Она была невредима. Все, что могло причинить ей хотя бы малейший урон, блокировал Жалын, который стоял в десятке саженей от дочки, но был включен в поединок не меньше, чем боевая перчатка Бетии. По его позе стало ясно, что он не пропустит даже намека на колдовскую атаку, не то что какие-то медленные и неповоротливые огненные струи. Сухмед снова взял в руки саблю. «Они неплохо подготовились, господин мой», — прошептал он. «Я это заметил», — ответил Лотар. «Так, по крайней мере, от Рубаса я ее отвел», — подумал он. Теперь миранца постигнет та судьба, какую мы себе отвоюем. Ну, пока, по крайней мере, ему хуже не сделают. Потом он попробовал атаковать девчонку простыми, как учебная ката, связками. Весь фокус был только в том, что удары следовали очень быстро и с разных сторон. Теоретически, если не знать последовательности этих атак, уйти от них было невозможно. Под какую-нибудь, пусть и совсем шальную, противник поневоле попадал и получал пару дюймов стали в мускулы, плечи или в живот, или в спину. Конечно, как всегда бывает при очень быстрых выпадах, на контрольных удар рассчитывать не приходилось. Но хоть посечь ее Лотар все-таки рассчитывал. Бетия справилась и с этим. Игра ее даже развеселила. Она рассмеялась в голос от удовольствия, а когда ушла от последней самой головоломной связки, причем Сухмед, который ее придумал, очень с собой гордился, да и Лотар считал, что она должна быть результативной. Но Бетия ушла от всех ловушек, не зная ни одной из них заранее, просто на реакции и совершенном владении телом. Еще полчаса назад Лотар полагал, что это в принципе невозможно, но теперь видел, что был неправ. А пока он вымахивался, как говорят фехтовальщики, дыхание его сбилось, руки напряглись. Зато восприятие стало чуть-чуть быстрее, чем обычно, потому что желтоголовый психологически приспособился к скорости. Или наоборот, он стал чуть медлительней из-за усталости. Лотар уже не знал ответа на эти вопросы. И еще он понял, что бойцам с его техникой следовало атаковать эту девушку только вдесятером, и желательно, когда ее ноги будут плотно связаны веревкой. «Ладно», — проговорил он, пытаясь успокоиться. «Мы показали, на что способны, теперь предоставим слово даме». Бетия все еще смеялась. «Ты даже не коснулся меня, непобедимый». «Удача не на моей стороне сегодня». «Удача для тебя началась и кончилась, когда твой мальчишка накинул на себя твой плащ, и я ошиблась, потому что стреляла из межвремени. А теперь все вершит не удача, недоумок, а выучка». Лотар сокрушенно вздохнул и чуть заметно поклонился. «Я привык уважать соперника, а вот ты нарушаешь эту часть боевого кодекса». Последние слова он произнес по-восточному. Несомненно, она лучше знала восточную бойцовскую терминологию, чем неуклюжие и грубые термины Запада. Она снова усмехнулась. «Я уважала тебя, когда собиралась биться, но теперь...» Вдруг Лотар понял, что потерял Сухмета из виду. Он быстро огляделся. Восточник пытался атаковать Жалына. Причем делал это так неловко, что оказался слишком недалеко от Лотара. Это сразу же поняла и Бетия. Со страшным воплем, который был явно изобретен не для девичьего горла, она бросилась вперед и напала на Сухмета, слишком долго замахивающегося на Жалына. Лотар едва успел за ней, но немного все-таки опоздал. Она уже вырвала Утгеллу из руки Сухмета, уже обработала его спину своим закованным в доспех кулачком и пыталась сломать основание черепа, когда Лотар отчаянной атакой все-таки заставил ее отступить. Но только после того, как Бетия пропустила удар. Правда, один-единственный и очень легкий. Однако на ее совершенной груди появилась неширокая полоска разрезанной кожи и струйка крови. «Знать бы, что заставило ее ошибиться, — подумал Лотар, — попытаться бы повторить. Но, посмотрев на лежащего бессильно, хотя еще и в сознании Сухмета, на довольно улыбающегося и почти невредимого Жалына, он понял, что повторить эту атаку больше не сумеет. Просто у него нет второго Сухмета. Он еще раз посмотрел на Жалына. Тот храбрился, а еще мгновение назад был откровенно испуган. Даже теперь он был еще бледен, покусывая свои пухленькие губки, а руки его слегка дрожали, когда он смахивал каплю пота со лба. Это почувствовала и Бетия, и тогда она разозлилась. Она встала в совершенно расслабленную позу и невыразительным, как шелест ветра в тростнике, голосом прошептала. «Ну все, желтоголовый, теперь тебе конец». Дальше началось что-то невероятное. Для начала она поймала последовательно оба клинка Лотара в захват, который неожиданно открылся на ее перчатке, и вырвала их так же легко, как взрослая вынимает нож из рук несмышленого ребенка. Потом принялась колотить ногами, да так точно и сильно, словно это были чудовищные, неостановимые маховики какой-то машины, которая забивает одну сваю за другой. Только сегодня каждой сваей оказался Лотар. Он хотел было блокироваться, но потом понял, что она легко обходит его блоки, и все равно достает его грудь, живот и бока. А когда он попробовал уклоняться, то получалось еще хуже. Она подлавливала его и била на встречном движении, что было еще больнее. Очутившись наконец на песке, практически потеряв всякое представление о том, что и как с ним происходит, Лотар вдруг осознал, что она не будет его добивать в таком нелепом лежащем положении. Пока он лежал, она ходила вокруг невредимая, свежая, как роза на утренней грядке, злая и прекрасная, недостижимая и непробиваемая ни для одной из его атак. Он поднялся, и Бетия снова принялась бить его, но уже чуть слабее, чтобы он не потерял сознание, чтобы мог соображать или двигаться. Или зачем-то ей это нужно, тупо подумал Лотар, лишь в самом конце ослабив ее проникающий удар в область сердца, нанесенный из такого положения, из какого его невозможно было нанести. Потом он снова поднялся, роняя на песок капли крови, смешанной со слюной, стекающей из разбитой челюсти, и приготовился к тому, чтобы умереть. Вот тут-то он и понял, куда она гонит его своими ударами. А когда она в третий раз завалила его на песок, он уже не сомневался. Она собиралась утопить его в янтарной скале, в яйце несбывшегося. Краем сознания он вдруг догадался, что тогда умрет с наибольшей пользой для Жалына, хотя непонятно с какой именно. И еще он заметил, что Сухмет, неподвижно лежа на песке, принялся что-то готовить. «Знать бы что», — подумал Лотар, оглядываясь на янтарный валун, который находился уже в десятке футов от его спины, и попробовал бы помочь. Теперь, когда его биозащита была пробита множество раз, когда он сам был измочален, как груша для обработки ударов, он чувствовал, что от янтарной скалы исходит странный, чуть кисловатый запах. «Удивительно», — подумал Лотар, — «как это я раньше не догадался, что можно воспринять эту штуку на запах, а на вкус». «Скоро узнаешь, какова она на вкус», — ответила вдруг Бетия. Неужели он заговорил вслух, или она читает мысли? «Знаешь, я не рвусь оказаться там». «Тебя никто и не спрашивает, желтоголовый». Она стояла над ним, подбирая ногу для последнего удара, чтобы втолкнуть его в эту ровную блестящую золотистую поверхность, от которой никто и никогда не может отлипнуть. Он вспомнил, как тонул в ней Санс, представил, как будет тонуть сам. Но он знал, что своей мыслью маскирует то, что подготавливал Сухмет. Он думал об этом отчетливо и громко, приковывая к себе все внимание Бетии, заставляя ее успокоиться и стать еще более высокомерной, то есть хотя бы немного уязвимой. Ее нога пошла чуть назад, чуть, чтобы удар был более размашистым. Она уже не очень торопилась. Она наслаждалась и готова была бить медленно, чтобы даже Сухмет мог это видеть во всех подробностях. Оказалось, Сухмет этого и ждал. Он стремительно выбросил вперед руку. Жалын, который стоял в 20 саженях не ближе, выкрикнул что-то, а Лотар уже понял, что это и есть его последний шанс. Нелепый, почти глупый, но единственный. И еще он понял, что именно должен сделать, чтобы все-таки не оказаться в этой прозрачной янтарной толще без дна. Почти одновременно с презрительной усмешкой Бетии он поймал то, что Сухмет телепортировал ему. Это был матрепост. Простой платок, который создает вокруг человека ровное течение времени, и даже самый быстрый противник, такой как Бетия, не может преодолеть его слабую, очень ограниченную, но такую нужную для единственного движения защиту. Нога ее двигалась теперь так медленно, что Лотар перехватил ее, как в учебном поединке, намертво, за лодыжку. На лице Бетии появилось слабое, высокомерное удивление. Она еще ничего не понимала. Или соображать стало слишком тяжело, потому что для непривычного к матрепосту бойца это внезапное замедление скорости и полный распад своих возможностей создавали, конечно, почти непереносимый стресс. Только и стресс развивался медленно. Лотар на это очень рассчитывал. Он поставил ногу на ее живот и крутанулся через спину, и Бетия попалась. Она не смогла уйти от этого рывка, а когда поняла, что произошло, было уже поздно. Ее плечо и часть ноги с чавкающим звуком врезались в янтарное яйцо. Она подергалась, пытаясь отлепиться, но это было невозможно. Лотар усмехнулся. Его рука тоже была почти до запястья утоплена в желтые запасы несбывшегося. Но он не очень переживал. Главное, что Бетия, кажется, теперь накрепко привязана и должна утонуть. «Как ты это сделал?» — внезапно она поняла, как произошло, и завизжала. Как ты это попалась? Ну, это матрепост, такой локальный замедлитель. Сухмед носил его с собой в выключенном состоянии, чтобы он не мешал своим полями. Но вот пришло время, и он сумел его включить, а я использовал. Если бы нет платочек, ты бы, конечно, никогда на этот бросок не попалась. Ты почти совершенный боец, помолчал Лотар, добавил. Была. Петя снова подергалась, пытаясь высвободиться из янтарного плена. Но Лотар знал, что это невозможно. Да и она тоже знала. Надежда у нее осталась только одна. Она повернулась к Жалыну. «Отец!» — позвала она. Жалын уже понял, что произошло. Бледный, с широко расставленными руками, он бежал вперед, совершенно потеряв голову от горя. Лотару на миг даже стало жаль его. Он не подозревал, что этот бездушный и старый как мир демон способен на теплое живое чувство. Но делать было нечего. Это была война, и Лотар приготовился к следующему шагу. Быстро нарастив на руке, погруженный в янтарь твердую, непроницаемую, как хитин корку, он сделал свою левую руку очень тонкой. Правда, она ослабела, но он надеялся, что левая ему больше не потребуется в этой драке. А для других драк он успеет ее восстановить. Когда Жалын, что-то вереща от разочарования и ужаса, оказался рядом, Лотар кинул ему матрепост и снова добился своего. Движения Жалына, до того почти такие же совершенные, как у дочери, стали на миг замедленными. Ровно на тот миг, пока он отбивал платок, давая ему свободно упасть на песок. Но и этого было достаточно. Лотар вырвал руку из своей затвердевшей кожи, словно вытащил ее из широкой и твердой перчатки, а потом прыгнул прямо одновременно, нанося сильный крутящий удар Жалыну в затылок, толкающий его вперед на эту скалу, способную все воспринять в себя без возврата. Если бы Жалын не коснулся матрепоста, он без сомнения увернулся бы, но он пропустил этот удар. Лотар приземлился на раскаленный песок спиной к обеим демонам, спиной к скале. Он не знал, достиг ли его удар цели, просто не почувствовал этого прикосновения ноги к затылку Жалына, потому что все его тело было одним сплошным куском боли, и прислушался, не поворачиваясь. И лишь через 10 долгих ударов сердца понял, что за его спиной царит мертвая ужасающая тишина. Он повернулся. Жалын почти лежал на песке. Его левое плечо и правое колено находилось в скале. Значит, он был приговорен к смерти так же верно, как Санс, пропавший в эту ловушку, и как многие существа, которых Жалын и до этого топил тут. Бетия горящими от ненависти глазами смотрела на Лотара. «Ты победил, желтоголовый!» «Не ожидала, что так будет!» Лотар чуть усмехнулся, разбитыми в кашу губами. «Я и сам не ожидал. Ты и вправду очень хороша, Бетия. Мне жаль, что мы оказались врагами. Правда?» Тут он понял, что ноги не держат его больше, и сел. Прикосновение песка было невыносимо, но подняться Лотар не мог. Бетия на миг прикрыла глаза. «Лотар, в твоей власти еще спасти меня. Подними Акив или свой меч и отсеки то, что у меня оказалось в этом плену. Взамен я готова дать тебе нерушимую клятву верности». Сухмед что-то пробормотал. Впрочем, ему не нужно было даже говорить это вслух, чтобы Лотар уловил его идею. «Нерушимую клятву ты уже дала своему отцу. Ты не можешь давать другую. Мне очень жаль, Бетия, но...» Он отрицательно покачал головой. Бетия посмотрела на солнце, на отца, на Лотара. «Это несправедливо. Я не должна была проиграть. Отец!» — с мукой в голосе произнесла она. «Почему так получилось?» Лотар вздохнул. «Ты проиграла по двум причинам. Во-первых, ты не научилась различать добро и зло, а это непозволительно для любого бойца, не знать, на какой стороне он дерется. А во-вторых, тебя не научили кланяться противнику». «Кланяться тебе!» — она фыркнула. «Много чести, желтоголовый!» Лотар снова вздохнул. «Если хочешь, Сухмед нашлет на тебя чары, и ты не почувствуешь, что тонешь в этом янтаре». Он посмотрел на Жалына. «Я могу попросить его для тебя, Жалын». Демон всех времен поднял голову, и его глаза были тусклыми, как оловянные бляхи. Он вряд ли понимал, что с ним происходит, но все-таки проговорил. «Жарна ни при чем, она ни в чем не замешана». «Я знаю, ей ничто не грозит», — ответил Лотар. а потом вспомнил, что давно хотел задать вопрос, и что теперь, наверное, самый подходящий момент. «Жалын, почему ты подарил мне Акиф?» Вдруг из-за его плеча прозвучал голос Сухмета. Оказалось, он поднялся и подошел к ним, понимая, что Лотар не сумеет до него добраться. «На Востоке правитель, если хочет неожиданно наказать слугу, дарит ему какой-нибудь очень приятный подарок, как выкуп за жизнь, или плата за господское вероломство, или просто как оправдание неожиданного убийства. Раньше это казалось мне благородным, а теперь почему-то представляется подлым». Лотар, оперший рукой на плечо Сухмета, и попытался подняться на ноги. «Знаешь, я, наверное, не очень плох, а вот с Рубасом тебе придется повозиться». Сухмет улыбнулся одними глазами и дернул головой в восточной манере. «Процесс его выздоровления не самое интересное сейчас. Меня больше интересует, что он скажет, когда узнает, что мы победили без него».